Взяв палочки в руку, я начал по очереди пробовать каждое из презентованных мне блюд, и я не разочаровался, ни одно из них не оставило меня равнодушным, поражая как своей вкусовой гаммой, так и усиливающим аппетит запахом. Саика сидела по правую руку и прям пронзала меня ожидающим взглядом своих голубых глаз. «Очень вкусно», — вынес я свой вердикт. «Удивительно, как в тебе уживается столь много талантов. Приятно это слышать», — просияла она. «Кстати, ты так и не рассказал, какому виду боевых искусств тебя обучают в Рёдзанпака. Карате, муай-тай, китайская кэмпо, дзюдзюцу и искусство меча», — без запинки перечислил я. «Внушительный список. Подожди-ка, ты умеешь управляться с мечом?» — спросила приподнявшаяся со стула Саика, глаза которой засияли от восторга и предвкушения. «Не настолько хорошо, как ты. Все же я не так давно приступил к тренировкам. Знаешь, мой отец говорит, что лучший способ понять человека — скрестить с ним клинки. Не хочешь устроить небольшой спарринг? Я не против. Вот только если ты будешь сражаться в таком виде, то я проиграю в первую же секунду», — изрек я чистую правду. «Ну что ты, я бы не стала подвергать тебя таким нечеловеческим мучениям», — засмеялась собеседница, прикрыв рот ладонью. «Ты пока кушай, а я переоденусь». Поднявшись из-за стола, Саика склонилась и, подарив легкий поцелуй мне в щеку, упорхнула в другую комнату. Больше глав на бусте. https://bastytonylindil. Глава 38. Когда Саика вернулась, я как раз заканчивал с едой. Что ни говори, а кулинар из нее отменный. Окинув девушку пристальным взглядом, убеждаюсь, что на этот раз она была одета не в пример скромнее. Темно-синяя футболка, средней длинной юбка с вертикальным разрезом на бедре и черные чулки на подвязках. В руках же Бусудзима держала красивый лакированный бакин. «Как-то не похоже на тренировочную форму», — заметил я, задумчиво обводя взглядом фигуру Саика. «Тренировочная в стирке, я ведь не планировала сегодня заниматься», — пожала девушка плечами. «Так что пришлось одеться в то, что есть. А чулки на тебе, потому что ноги мерзнут», — скептично отреагировал я на такое объяснение. «Хотел посмотреть на мои голые ноги?» – проказливо улыбнулась Саика. «Если хочешь, чтобы я их сняла, просто скажи», – умело перевела она стрелки, мягко выставив меня развратником, который хочет ее раздеть. «Нет уж, меня и так все устраивает. Вот и чудно. Не поможешь мне завязать волосы?» Собрав волосы в хвост, она села на мое колено спиной ко мне и протянула резинку. «Сойдет?» – спросил я, выполнив то, о чем она просила. «Вполне. Готов к спаррингу, само собой». Поднявшись из-за стола, я проследовал за Саика, которая вывела меня из жилой части дома и привела в непосредственно само додзё, где обычно и проводит занятия ее отец. Помещение было достаточно большим, чтобы в нем могли без всяких неудобств заниматься 5-6 десятков учеников. Если обратить внимание на стены, то можно заметить прикрепленные к ним портреты каких-то самураев, а также несколько катан. «Настоящие?» – спрашиваю у своей девушки, кивая в сторону мечей. «Да, только не заточенные. Кстати, почему бы нам и не использовать их? Все равно ведь наденем защиту», – внесла она предложение. «Я не против», – отвечаю спустя секунду раздумий. «В любом случае я смогу исцелить ранение, вложив в телосложение пару очков, а опыт боя в условиях, максимально приближенных к настоящему сражению, благоприятно скажется на моем развитии как мечника. А кто изображен на портретах? Предки клана Бусудзима. Отец гордится богатой историей нашей семьи. А ты?» Проявляю интерес к ее позиции. «А я горжусь своим отцом. Предков-то я не знала, может, они были не очень хорошими людьми. Прям как я», — горько усмехнулась девушка. «Ты неплохой человек», — не соглашаюсь я с заявлением девушки. «Не думаю, что люди, которых я избила, считают точно так же. Может и нет, но кого волнует их мнение? Они получили по заслугам», — высказал я свои мысли по этому поводу. «Хах, даже увидев меня в деле, ты ничуть не испугался моей темной стороны», — усмехнулась девушка с толикой затаенного страха в голосе. «Тебя что-то беспокоит?» — спрашиваю, заботливо взяв девушку за руку. «Я боюсь, что однажды ты изменишь свое отношение ко мне», — поняв, с каким монстром связался, опустила голову Саика. «Этого не случится. Мне нравится смотреть на тебя, когда ты упиваешься боем». Положив руку на талию Саика, притягиваю ее к себе и заключаю в объятия, решив таким образом подбодрить взгрустнувшую девушку. «Ладно, давай уже начнем», — ответила она, отвернув заолевшее лицо. «Вероятно, Такой эффект вызвали именно мои слова, а не физический контакт, который так не раз уже у нас случался. Конечно, неохотно выпускаю соблазнительное тело Саика из объятий. Девушка пошла в присутствующую здесь небольшую каморку и вынесла из нее два комплекта киндагу, специальные доспехи, используемые в тренировках кинда. Вручив мне один из комплектов, Саика, не теряя времени, сноровисто надела свой. «Это мой первый раз, не подскажешь, как правильно надевать кирасу?» Растерянно попросил я помощи. «Кажется, это именно мне положено говорить подобные фразы», — хихикнула она. «Хорошо, любимый, иди сюда», — сказала девушка после того, как смогла справиться с приступом смеха. «На самом деле я мог и сам разобраться, но это бы заняло некоторое время. А зачем, если под рукой есть знающий человек?» Внимательно следя за ее действиями, я запомнил, что и как она делала, и теперь без труда смогу их повторить. «Спасибо». Сняв со стены две катаны, мечница вручила одну мне. «Хоть они и не заточены, а на нас защита, но во избежание травм лучше все-таки сдерживать силу ударов». «Без проблем», понятливо киваю. Обнажив меч, встаю в стойку. Саика отбрасывает в сторону ножны и, взявшись за рукоять обеими руками, совершает первую атаку. Без труда уклонившись от нее, перехожу в наступление, целясь сопернице в плечо. Но та успевает подставить меч, принимая мой клинок на скользящий блок. Чем дольше длился спарринг, тем яснее я понимал, что оппонентка не выкладывается на полную, а лишь разогревается, постепенно набирая обороты. С каждой секундой мне становилось все труднее не пропускать удары. Теперь я четко понимаю, что девушка гораздо искуснее меня управляется с мечом, что неудивительно, учитывая, в какой семье она родилась. Должно быть, отец начал обучать Саика еще до того, как та пошла в школу. Если по техничности я отставал от нее на целую милю, то вот по физическим параметрам мы находились примерно на одном уровне, что совершенно не спасало меня от лупцевания, и через несколько минут с начала боя я насчитал уже десяток пропущенных ударов. Болезненный удар по моей гордости. И ведь заранее же знал о разнице в умениях, прекрасно понимал, чем именно оно вызвано, и все равно получил болезненную затрещину по собственной гордости. В очередной раз девушка замахнулась мечом, но он так и не долетел до моей защищенной шлемом головы. И вовсе не потому, что я был столь ловок, чтобы его избежать. Просто он являлся обманным, преследуя целью отвлечь мое внимание от истинной цели нападения. Грамотно выполнив подсечку, Саика опрокинула меня на татами. Но этого ей по какой-то причине показалось мало, и она молниеносно оседлала мои бедра, прижав катану к горлу, что выглядело весьма бессмысленным действием, учитывая, что защита шлема распространялась в том числе и на шею. «Похоже, я проиграл», — поднял я вверх ладони. «Сдаюсь на волю победительницы. Тогда сразу перейдем к выплате репараций», — приняла она правила игры. «И чего же желает сия великолепная воительница?» «Думаю, мое желание не идет вразрез с твоим», — произнесла мечница, заерзав бедрами по моему паху. «Больше глав на бусте. https://bast.tonylindil. Глава 39. «Думаю, мое желание не идет вразрез с твоим», — произнесла мечница, заерзав бедрами по моему паху. «Кто знает», — туманно ответил я, тычась стояком в расположившуюся на моем паху упругую попку девушки. «А давай проверим», — произнесла она сексуальным голоском, склонившись к моему лицу, после чего оттянула горловину своей футболки, тем самым значительно увеличивая видимую зону декольте. Мой взгляд мгновенно прилип к большой и аппетитной груди, что не ускользнуло от внимания ее владелицы. Губы Саика изогнулись в пошловатой ухмылке, а ее дыхание заметно участилось. «Все еще не знаешь?» – спросила она с придыханием возле самого моего уха. Ее шикарная грудь при этом легла прямо мне на лицо. Я был вынужден превозмогать это мучение, купаясь в ощущениях невероятной мягкости ее кожи. «Понт-штятия-неем-шию», – промычал я, будучи не в состоянии членораздельно говорить в силу придавивших мое лицо весомых обстоятельств. «А если так?» – провокационно вымолвила оседлавшая меня искусительница и принялась медленно облизывать мою ушную раковину. Плавные движения продлились недолго, поскольку Саика одним движением грубо засунула свой язычок в мое ухо. Такое незамысловатое на первый взгляд действо оказалось на удивление восхитительным. Тело будто прошила небольшая молния, которая пронеслась по всем конечностям, дабы в итоге достичь паха. Я тут же сбросил с себя Саика и молниеносно расстегнул ширинку своих штанов. Казалось, промедли я хоть секунду, и рвущийся наружу член расплющится об ткань джинсов. Видимо, стоило надеть что-нибудь посвободнее, тогда бы я не оказался в столь глупом положении. Однако для девушки это был лучший комплимент ее стараниям. Подползя ко мне на коленях, она потыкала пальцем в прикрытый трусами топорщащийся половой орган. «Позволишь своей девушке обслужить тебя?» – спросила она, эротично облизнув губы. «Ну раз уж возбудила, то бери ответственность». «С удовольствием», – протянула Саика, стягивая с меня штаны, а следом и трусы. Прежде чем приступить к делу, девушка быстро сняла с себя футболку с юбкой, оставшись в одном лишь фиолетовом нижнем белье и чулках. Сделав пару шагов в сторону, она подняла свою катану и уже с ней подошла ко мне. Не успел я задаться вопросом, что Саика собирается с ней делать, как та просунула ее в ложбинку меж своих грудей. Поскольку на ней находился лифчик, то покоящийся в ножнах меч не имел возможности выпасть и был надежно зафиксирован в капкане объемного бюста. «А зачем?» – недоуменно кашусь на девушку. «Мне так нравится. Ты против?» – потупила взор Саика. «Нравится, значит возбуждает», – высказал я свою догадку. «Угу, это слишком странно. Да, не то чтобы. На фоне некоторых других моих девушек фетиш Саика выглядит не таким уж и странным». Услышав ответ, школьница довольно улыбнулась и, встав на колени, обхватила мой член своей теплой ладошкой, ощупав его вдоль и поперек, и, утолив свое любопытство, партнерша перешла к более серьезной стимуляции. Для начала провела языком по всей поверхности ствола, а после начала аккуратно посасывать головку. Через некоторое время она подключила к этому делу и язычок, который безостановочно вращался вокруг головки. Она интенсивно ее то и дело потягивала, словно вкуснейший в мире коктейль. Продегустировав кончик, партнерша стала медленно продвигаться вверх. Сантиметр за сантиметром она заглатывала подергивающийся от наплыва приятных ощущений член. Но как бы она ни старалась, полностью поместить его в свой теплый ротик у нее не вышло. Признав могущество противника, девушка смирилась с поражением в битве, но не в войне. Словно стараясь отыграться за неудачу, она бросила все силы на то, чтобы доставить мне как можно больше удовольствия. Ее голова постоянно меняла свое положение, из-за чего мой член изгибался и плотно контактировал с внутренней поверхностью ее щек, неба и, конечно же, языка. Помещение заполнилось причмокивающими звуками. Мечница будто бы специально издавала их, желая показать, какое лакомое угощение ей досталось. Положив руку на голову Саика, я закрыл глаза и просто наслаждался процессом, пока в один момент все не прекратилось. Девушка остановилась и извлекла моего дружка из своего рта. Открыв глаза, вижу, что партнерша, тяжело дыша, потирает челюсть. «Устала?» «Да», — неловко отвечает она. «Прости, это оказалось утомительнее, чем я думала». «Ничего, можем перейти к следующему этапу», — произношу я, подразумевая под этим непосредственно сам половой акт. «До этого момента я хочу попробовать еще кое-что», — задумчиво произносит собеседница. «Заинтриговала. Тогда давай переместимся в мою комнату. Там нам явно будет удобнее». «Да, негоже осквернять дадзё развратом», — высокопарно продекларировал я, не упустив возможность подурачиться. «Серьезным взрослым я уже успел побыть, и эта социальная роль порядком меня утомила». Психологи выделяют три состояния личности. Взрослый, родитель, ребенок. В гармоничной личности они сменяют друг друга в зависимости от ситуации. Жаль, что в прошлом я серьезно нарушил баланс, заковав себя в цепи стереотипов и оголтелого рационализма, что не позволяло мне радоваться простым жизненным ситуациям. Посмотрев на мастеров, которые вообще не парились об общественном мнении и оставались самими собой вне зависимости от внешних обстоятельств, я постепенно пересматривал свои взгляды на эту жизнь. Если уж люди, обладающие способностью крушить руками бетонные стены, зачастую ведут себя аки малые дети, то чем я хуже? Размышления скрасили не такой уж и долгий путь до нужного нам места. Открыв дверь, хозяйка комнаты пропустила меня внутрь, но перед этим подозрительно долго провозилась с ее открытием. Первым, что я увидел, аккуратно заправленная кровать, а на ней подушка-обнимашка с изображенной на ней окровавленной катаной. «Удивительно», — вымолвил я, бросив взгляд на подушку. «Думал, ты спишь с настоящим мечом». «Пробовала. Неудобно. Слишком жесткий», — ответила она на мою шутку. Вот только сказано это было более чем серьезным тоном. И почему я не удивлен? «Красивая комната», — дал я свою оценку, о которой меня никто не просил. Раньше я часто представляла, что будет, если я когда-нибудь приведу сюда мальчика. Но в реальности все развивается несколько иначе. Можем для начала полистать альбомы и попить кофе с печеньями, если хочешь. Пожимаю плечами, кладя на кресло взятую с собой из Дадзё одежду. Нам не нужно никуда спешить. Действительность уже слишком сильно разошлась с мечтами, покачала она головой. И я этому даже рада, как и я. Так что ты там хотела попробовать? Ложись на кровать, на лицо Саика вернулась хищная улыбка. Сбросив рубашку, выполняю ее просьбу, кладя голову на подушку. Поставив свою ножку на край кровати, девушка начала медленно и эротично стягивать с себя чулок. Но если я думал, что суть задуманного ею ограничивается стриптизом, то я сильно заблуждался. Полностью забравшись на постель, девушка подползла к моим бедрам и надела только что снятый чулок на мой стояк. Я, конечно, знаю, что эту часть тела называют третьей ногой, но не предполагал, что кто-то воспримет данное выражение столь буквально. В любом случае, это единственная нога, на которую я могу позволить нацепить что-то из женского гардероба. Оригинально, отдал я должное ее креативности. Я видела, какие взгляды ты бросаешь на мои ноги, вот и решила тебя порадовать, вымолвила Саика, крепко обхватив рукой накрытый чулком член, после чего начала совершать возвратно-поступательные движения. Тебе удалось, пробормотал я, кайфуя от приятно трущейся об кожу ткани. Не думал, что мои недавно проявившиеся фуд-фетишистские наклонности будут так скоро раскрыты. Приятно знать, что не одна я здесь являюсь извращенкой, засмеялась Саика, крепче сдавив моего дружка в своей ладошке. Тем временем другая ее рука занялась не менее важным делом. Перед тем, как мы вышли из Дадзё, девушка вытащила из декольте катану, но не рассталась с ней, а прихватила с собой. И сейчас девушка расположила меч между своих ног, начав тереться об ножны своей прикрытой трусиками киской. «Ты только не обижайся, но любой другой парень уже сбежал бы от тебя», восхитился я степенью ее помешанности на собственном оружии. Обычно, говоря о женских сексуальных игрушках, подразумевают что-то вроде вибратора или фалоимитатора. А вот катан я в секс-шопах не видел. «Поверь, они бы сбежали гораздо раньше», усмехнулась собеседница. «Верю, ох, как же хорошо», простонал я, когда рука девушки увеличила обороты. «Скажи, как почувствуешь, что готов кончить?» «Понимаю, не хочешь запачкать чулок», сказал я, догадавшись о причине подобного предупреждения. «Вроде того», невзначай бросила Саика. Кульминация, о которую она упомянула, наступила раньше, чем я того ожидал. Под напором новых для себя ощущений я достиг пика за какие-то пару минут. «Кончаю», уведомляю партнершу. Та в тот же миг сняла с моего жезла чулок и отбросила его в сторону, а затем продолжила мне надрачивать. И как только мои мышцы дернулись, Саика подставила к члену свой меч, который полсекунды спустя окрасился в белый. Девушка, недолго думая, взялась размазывать семя по всей поверхности ножен. «Не объяснишь, чем ты занимаешься?» Одариваю ее странным взглядом. «Давно хотела перекрасить их в белый. Дам твоей краске подсохнуть, а потом залакирую. Так частичка тебя всегда будет со мной. Ты же не собираешься меня убить?» «Да», напряженно поинтересовался, присматриваясь к запасному выходу в виде окна. «А, почему я должна тебя убивать?» Казалось, искренне недоумевала собеседница. Обычно после таких фраз девушки жестоко расправляются с неверными им парнями, поделился я почерпнутыми из хентая знаниями. «Все еще не понимаю. Просто я люблю мечи и тебя. Вот мне и захотелось как-то это совместить. Очень логично, не знал я, что и думать обо всем этом. Достижение. Чулочный фетишизм от Саика Бусудзима. Выполнено. Награда. 1 кайн. Достижение. Эякулятивная покраска. Выполнено. Награда. 2 кайна. Все в порядке?» С беспокойством поинтересовалась девушка, увидев мой пустой взгляд. «Конечно, все просто замечательно. Остается лишь смириться с тем, во что превратилась моя жизнь. В конце концов, я сам выбираю таких девушек. А система, что с нее взять? Тогда давай уже поместим твой клинок в мои ножны», молвила Саика, споро избавляясь от трусиков и лифчика. «Ага, только давай на этот раз без меча», взмолился я, надеясь на ее благоразумие. «Конечно, он ведь еще не высох. Ну да, чего еще можно было ожидать?» Вскарабкавшись на меня, партнерша стала медленно вводить мой член в свое лоно. Я же выкинул из головы все посторонние мысли и обхватил руками ее восхитительные сиськи. Полностью насадившись на мой клинок, Саика остановилась и с полминуты не предпринимала дальнейших действий, привыкая к новым для себя ощущениям, после чего приподнялась и снова опустилась. Со временем движения набирали обороты, и в скорости она уже вовсю скакала на мне, словно объезжая молодого жеребца. Сильные ноги спортсменки позволяли ей прыгать с доселе невиданной мной прытью. Оставив в покое грудь, перемещаю ладони на подкачанную попку своей наездницы, вовсю наслаждаясь упругой плотью. Через некоторое время Саика заметно замедлилась, а затем и вовсе остановилась. Но причина крылась не в ее усталости, а в желании кардинально изменить характер нашего сайтия. Теперь она не скакала, а скорее елозила, двигая бедрами взад-вперед. В каждой из крайних точек мой член сильно надавливал на стенки ее влагалища, из-за чего удовольствие получала как партнерша, так и я сам. Это приносило даже больше наслаждения, чем бешеные скачки. Но вскоре деятельной натуре мечницы этого стало мало, и она перешла к круговой амплитуде, вращая бедрами по часовой стрелке. «Ах, эрха!» – захрипел я от нахлынувшей на меня волны блаженства. Судя по всему, для Саика нет разницы между искусством меча и удовлетворением мужчины. Мастерски овладев одним, она смогла перенести умение и на другое. Я действительно почувствовал себя клинком, который полирует заботливая хозяйка. Затем лишь исключением, что обычно полировка производится руками, а не киской. Конечно же, через несколько минут ей наскучил и такой расклад, и она перешла к реализации следующего. Мой член выскользнул из влажной норки, а девушка встала на ноги, что меня порядком удивило и заинтриговало. Наклонившись, она уперлась руками о кровать и села на шпагат таким образом, чтобы ее ноги располагались по обе стороны от моего тела, а киска нависала над членом. Оторвав одну руку от кровати, девушка взялась ею за мой стояк и поместила тот в свою щелочку. Из-за того, что девушка стояла в шпагате, стенки ее киски как-то по-особенному растягивались, даря совершенно непередаваемую гамму ощущений. В дополнение к этому, теперь девушка приподнималась до такой степени, что внутри оставалась лишь четверть головки моего солдата, после чего переставала опираться на руки, вследствие чего резко падала вниз, звонко ударяясь ягодицами о мой пах. Ее объемная грудь в этот момент также подпрыгивала и еще пару раз пружинила прежде, чем застыть в полном покое, но к этому моменту она опять повторяла все заново. Получалась весьма гипнотизирующая картина. На этот раз все закончилось моим скорым семиизвержением внутрь, на что Саика удивленно ойкнула и погладила свой животик. Однако этого было все еще недостаточно, дабы полностью успокоить мое либидо. Мой стержень оперативно встал по стойке смирно, вновь подарив девушке чувство наполненности, что, по всей видимости, послужило для нее сигналом для очередной смены позы. Хотя положение изменили скорее ее ноги, которые она свела вместе и вытянула в мою сторону, да так, чтобы ступни легли на мое лицо. Не знаю, какие мышцы она напрягла в этот раз, но киска Саика сжала меня с такой силой, что я вполне справедливо стал переживать за целостность своего мужского достоинства. Стыдно признавать, но ножки девушки на моем лице лишь сильнее распаляли мое возбуждение, и Саика прекрасно знала и пользовалась моей слабостью. Добавляла изюминку и то, что одна ножка девушки была полностью голой, а другая по-прежнему обтянута чулком, из-за чего ощущались они совершенно по-разному. Одна была мягкой и теплой, а другая гладкая и освежающей. Дальнейшие события потеряли четкость и размылись в пелене похоти. Помню лишь, как опрокидываю Саика на кровати и начинаю неистово вколачивать ее в кровать, срывая с губ девушки довольные всхлипы и стоны. Придя в себя, обнаруживаю практически полностью покрытую спермой Саика, смотрящую на меня усталым взглядом. Ее грудь была усеяна многочисленными засосами, а волосы спутались и были влажными от пота и покрывшего их тут и там семени. Мечница уже не пылала былым энтузиазмом и выглядела крайне изможденной. Достижение. Доведение Саика Бусудзимы до оргазма 3 уровня. Выполнено. Награда. 1 кайн. Достижение. Доведение Саика Бусудзимы до оргазма 5 уровня. Выполнено. Награда. 2 кайна. Достижение. Доведение Саика Бусудзимы до оргазма 9 уровня. Выполнено. Награда. 5 кайнов. Список невыполненных достижений пополнен. Если первые 3 уведомления были ожидаемы, то вот последнее я его уже давненько не встречал. Открыв меню достижений, сосредотачиваю взгляд на заинтересовавшем меня пункте. Невыполненные достижения. 3-й лишний. Что за бред? Какой еще 3-й? Мысленно кликнув по строчке, добиваюсь пояснений. Все это время в комнате находился кто-то, о чьем присутствии вы и не подозревали. Разоблачите наблюдателя. Надеюсь, этот некто не призрак. Внимательно осмотрев комнату, я не нашел ни одного места, где мог бы скрываться человек. Ни одного, кроме стоящего в углу шкафа. Поднявшись с кровати, направляюсь к нему, дабы проверить истинность своего предположения. «Кики, ты куда?» – обеспокоенно произнесла Саика. «Мне показалось, что я услышал какие-то странные звуки», – бросил я, ускорив шаг. «Тебе, должно быть, показалось. Саика, бросаю не девушку подозрительный взгляд. Я надеюсь, что у тебя тут не прячется любовник. Что за глупости? Никого здесь нет», – выпалила она, поняв, куда именно я направляюсь. Замерев в шаге от шкафа, набираю в грудь побольше воздуха и отдвигаю дверцу. «Что ты здесь делаешь?» – зло просипел я, смотря в обескураженные глаза полуголого наблюдателя. «Саика, какого хрена?» – обращаюсь к побледневшей мечнице, старательно подавляя раздражение. «Достижение. Третий лишний. Выполнено. Награда. 2 кайна. Глава 40. Нашим тайным наблюдателем оказалась никто иная, как Саюки Такихара, прямо сейчас смотрящая на меня испуганными глазами. Хотя, кроме волнения, ее обуревали и другие чувства, о чем говорит небольшая лужица любовных соков, растекшаяся по нижней стенке шкафа. Помимо прочего, из одежды на ней наличествовали разве что черные чулки. Как ни крути, а самостоятельно пробраться в дом к Саика для девушки было едва ли возможно. Как и узнать о том, что я сегодня здесь буду. Из этого всего следует, что Саика самостоятельно пустила ее в свой дом, а стало быть, она знала и о том, что та прячется в шкафу. К извращенной мазохистке у меня даже претензий нет, от нее следовало ожидать подобного, а вот мечница меня порядком удивила. Именно поэтому мое раздражение целиком и полностью вылилось на хозяйку дома. Я прости, что не сказала. Саюки долго меня об этом умоляла, и в конце концов я поддалась на уговоры, виновато склонив голову. Фиолетоволосая принесла свои извинения. «Я готова принять любое наказание». Еще одна любительница наказаний сыскалась. «Хорошо, раз так, для начала никакого меча в нашей постели в течение 2 месяцев», вынес я свой вердикт, не придумав ничего более интересного. Да и в этом не было нужды. Катана, находящаяся в непосредственной близости от моего мужского достоинства, наиболее тревожащая меня вещь. Лишать же девушку секса, значит наказать самого себя, особенно после того, как она испытала на мне свои акробатические приемы. «Как жестоко», едва слышно прошептала Саюки. «Надеюсь, меня ждет не менее бесчеловечное воздаяние. Я поняла и сделаю все, чтобы искупить свой поступок», патетично вымолвила Саика, у которой, видимо, активировались ее самурайские гены. «Ну, а теперь ты», поворачиваюсь к Саюки, «не расскажешь ли ты мне, зачем забралась в шкаф? Сомневаюсь, что ты искала там вход в Нарнию». «Хе-хе», смущенно засмеялась она, но, не увидев на моем лице и тени улыбки, замолкла и отвела взгляд в сторону. Спустя пару секунд девушка тяжело вздохнула и произнесла: «Я просто хотела насладиться твоей изменой». «Изменой? Ну, ты ведь был с другой. Технически это измена», разжевала она. «То есть наблюдение за нами вызывает у тебя возбуждение?» Удивился я подобному ходу мыслей. Сам я в таком ключе даже не размышлял. Как-то так, пожала плечами собеседница, из-за чего ее груди соблазнительно колыхнулись. «Эх, вот и что мне с тобой делать?» Вздохнул я, озадаченно потерев переносицу. «Наказать, конечно же», подалась вперед Саюки, беспощадно и крайне жестоко покарать за мое недостойное поведение. Вот с помощью этого, зарывшись в сумку, которую она также спрятала в шкаф, девушка вытащила из нее красный собачий ошейник и протянула тот мне. «Хочешь, чтобы я нацепил его на тебя?» – уточнил я, уже даже не удивляясь подобному. «И ты думаешь, что этого будет достаточно?» «Конечно же нет. Это не обычный ошейник, а электрический. Он предназначен для дрессировки непослушных собак, что как раз подходит для такой сучки, как я», – эмоционально воскликнула она. «И если Саюки имела хвост, то уже бы им виляло. Это те самые ошейники, что бьют током». «Ага», закивала она головой, «вот пульт управления». Машинально взяв пульт в руки, замечаю, что на нем имеется всего одна красная кнопка, а слева от нее находился серый ползунок для регулировки мощности. А я еще высокомерно считал, что Саюки меня уже не сможет ничем поразить. Оказывается, ее головка таит в себе те еще сюрпризы. Впрочем, я тоже не образец здравомыслия, раз решил с ней связаться, да и другие мои девушки немногим лучше в этом плане. Выходит, что каждая из них всесторонне развивает мои извращенные наклонности, все глубже погружая меня прямиком в пучины разврата. Где ты его вообще откопала? Я думал, они давно запрещены. Заказала из России самый мощный, что у них был. Ошейника недостаточно? Да, неправильно истолковала мое молчание юная мазохистка. Тогда я еще прихватил электрозажимы для сосков и восковые свечи. По очереди достала она каждый упомянутый предмет из своей сумки. Даже думать не хочу, что еще там может находиться. Ты хорошо подготовилась, пробормотал я, находясь под впечатлением от увиденного. А уж хорошее это самое впечатление или нет, совсем другой разговор. Господин поставит на место эту никчемную рабыню? Спросила она с предвкушением в голосе. В ее случае это будет не наказание, а скорее поощрение. Но, признаться честно, после того, как она вытащила всю эту БДСМ-атрибутику, мне и самому захотелось проверить ее в деле. Никогда не пользовался ничем подобным, а потому, конечно же, испытал заинтересованность. Да и видя, как тщательно девушка подготовилась, совершенно не хотелось разрушать ее надежды. «Хорошо, я приведу наказание в исполнение», — решился я сыграть по ее правилам. «Развлекайтесь, а я пойду в душ», — сообщила все это время наблюдавшая за нашим общением Саика. «Думал, ты захочешь поучаствовать. Я слишком вымотана для этого», — отрицательно покачала она головой, после чего вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Саюки же, наконец, вылезла из шкафа и, встав в полный рост, начала разминать затекшие ноги, вовсю светя при этом своими выдающимися достоинствами. Усталость, которую я совсем недавно испытывал, сразу же как рукой сняло, а ранее обмякший член налился кровью и был готов вступить в очередное сражение. Покрутив в руках ошейник, я убедился, что проблем с его использованием не будет. Функционал простой и разберется даже ребенок. Электрозажимы для сосков, в отличие от ошейника, не были дистанционными и соединялись с небольшим овальным пультом управления посредством тонкого провода. Ну а сами пульты имели исключительно визуальное отличие, в центре обоих имелась большая кнопка включения, а в непосредственной близости от нее регулировка мощности разряда. Разница лишь в том, что на зажимах в этом качестве служил не ползунок, а колесико. Ну а с восковой свечой я знаком прекрасно. Правда, применять ее в подобном качестве мне предстояло впервые. Пока я был занят осмотром реквизита, Саюки успела размяться и снова залезть к себе в сумочку. К счастью, в этот раз она выудила из нее всего лишь зажигалку, которую тут же мне и вручила. «Хорошо, раз все готово, то на колени», — властно повелел я. Девушка с трепетом выполнила приказ и с видом обреченной монашки, которой собирается овладеть свирепый варвар, умоляюще смотрела на меня снизу вверх. Не обращая внимания на актерские потуги махровой мазохистки показаться невинной жертвой, застегиваю на ее шее ошейник. Затем перехожу к соскам, на каждый из которых помещаю по зажиму, из-за чего девушка пискнула то ли от боли, то ли от непривычных ощущений и тяжело задышала, обдав мой пах своим горячим дыханием. То, что пульт от зажимов не являлся беспроводным, послужило небольшой проблемой, но я нашел выход, поместив его под девичий чулок. «Ты готова?» «Да, мой повелитель». «Жалкая рабыня, сейчас я тебе наглядно покажу, почему именно не следует замышлять что-либо за моей спиной». Глава 41. «Жалкая рабыня, сейчас тебе я наглядно покажу, почему именно не следует замышлять что-либо за моей спиной». «Ах, мой господин, я стойко вынесу любое ваше наказание, дабы искупить собственную вину», — одухотворенно молвила стоящая на коленях девушка. «Возможно, вы хотите, чтобы я произвела ротацию?» «Чего произвела?» — недоуменно переспрашиваю. «Ротацию, ну, то есть поработала ртом», — пояснила она с, как мне кажется, наигранным смущением. «С чего ты взяла, что данное слово используется как синоним минета?» — поинтересовался я, вспомнив, как она уже однажды перепутала породу собаки Алабай с ебалой. Слышала мельком в одном сериале. Там начальник уведомил свою подчиненную о том, что собирается произвести ее ротацию. Ну, я сразу и поняла суть его истинных намерений. Это означает, что он переводит ее на другую должность, а не то, что ты себе напридумывала. Объясняю очевидные для большинства вещи. Вон оно как, сконфуженно выдавила она. В общем, не будет никакой ротации, залезай на кровать, произнес я, будучи не в настроении для прелюдий. Есть. Девушка послушно заползла на кровать и, встав на четвереньки, прогнула спинку. Умница. Похвалив рабыню за расторопность, также забрался на кровать, после чего приставил член к сочащемуся лону, но не торопился входить, а стал подразнивающе проводить головкой члена по половым губам. Хозяин, не медлите, затряслась от нетерпения мазохистка. Ты забываешься, отвешиваю чувствительный шлепок по упругой ягодице партнерши, срывая с ее губ сладострастный стон. Смеешь мне приказывать? Простите, жалобно промямлила она. Хочешь, чтобы я вошел, тогда умоляй меня, произнес я надменным тоном. Умоляю, господин, вонзите свой огромный жезл в мое нутро, вымолвила возбужденная девушка, немного преувеличив размер моего прибора. Не такой уж он и огромный, наверное. Хорошо, но прежде нужно кое-что сделать. Взяв со стола Бусудзимы недавно замеченный маркер черного цвета, приказал Саюки лечь на спину, после чего приступил к работе. Через несколько секунд на лобке мазохистки красовалась унизительная надпись «Личная на холкике». «Как тебе?» – спросил я у тяжело дышавшей от возбуждения девушки. «Великолепно, хозяин», – ответила она, заерзав бедрами от нестерпимого желания. «Большего такая сука, как я, не заслуживает. Славно, тогда я воспользуюсь своей секс-игрушкой». Одним движением войдя в страждущие лона брюнетки, начинаю интенсивно вколачивать девушку в матрас, совершенно не собираясь сдерживаться. Напротив, я старался брать ее как можно жестче. Ах, сильнее. Млела она от столь грубого обращения, что я говорил о неуместности приказов. Грозно сказал я, в наказание отвесив ей пощечину. Когда из глаз Саюки выступили слезинки, я было подумал, что переборщил. Но маслянистый взгляд и счастливая улыбка четко давали понять, что это были слезы радости. Вижу, ты ничему не учишься. Что ж, пора более тщательно подойти к твоей дрессировке, оповестил я ее о грядущем. Да, ваша жалкая уу, не успев договорить, рабыня взвыла от того, что я, наконец, активировал ошейник. По ее телу прошелся разряд тока, заставивший школьницу запрокинуть голову и затрястись в пароксизме удовольствия. Из-за того, что конечности мазохистки охватила судорога, мой член выскользнул из ее теплой норки. «Ах ты, тварь!» – разгневанно воскликнул я. «Думаешь, можешь соскочить, когда тебе вздумается?» «Нет, я...» «Молчать!» «Я не разрешал тебе раскрывать свой рот!» Тщательно отыгрывая роль отпетого садиста, отвешиваю нерадивой рабыне очередную пощечину, после чего активирую электрозажимы на сосках. Схватив девушку в охапку, встаю с кровати и вновь всаживаю член внутрь нее. Теперь я имел свою секс-игрушку на весу, поскольку кончики ее пальцев немного не дотягивались до пола. Обхватив талию партнерши обеими руками, я принялся безжалостно вторгаться в радостно принимавшие меня нефритовые врата. «Ха-ха, да, долби меня, растерзай мою похотливую киску», — остервенело восклицала она, позабыв о недавних уроках. Впрочем, ясно как день, что моя рабыня специально нарывается на нагоняй. Не став ничего говорить, ставлю Саюки на пол, дабы освободить руки и включить ошейник, но на этот раз на средней мощности. Выполнив задуманное, хватаю готовую закричать школьницу за шею, тем самым лишая возможности сделать вдох. Теперь с ее губ срывались едва слышные хрипы, а ноги то и дело подкашивались. Для меня же главным плюсом было то, что давление стенок влагалища на мой ствол значительно увеличилось, что вызвало чувство подступающего оргазма. Решив не растягивать удовольствие, увеличиваю скорость собственных толчков, выходя за грани возможностей обычного человека. Для этого пришлось даже начать прогонять по телу ки. Эх, знали бы мастера, как я использую полученные от них знания. Ну, по крайней мере, Маккинси наверняка испытал бы прилив гордости. В таком темпе я продержался не больше минуты, обильно кончив внутрь своей рабыни, что для той словно бы послужило своеобразным сигналом уже к собственному оргазму. Мышцы всего ее организма начали неустанно сокращаться, а ноги окончательно лишились силы и более не могли поддерживать хозяйку. Голова девушки повисла, а тело полностью обмякло, из-за чего мне пришлось поддерживать его второй рукой. Положив возлюбленную на кровать, обнаруживаю, что она находится в бессознательном состоянии. И думается мне, виной тому вовсе не оргазм, а длительное кислородное голодание. Склонившись над Саюки, я убедился, что ее сердце бьется, а грудь вздымается в такт дыханию. Значит, она в порядке и скоро придет в себя. Но чтобы ускорить процесс, несколько раз хлопаю ее по щекам. К сожалению, это не возымело результата. Тогда я достал пульт и, нажав на кнопку, выпустил из ошейника разряд тока. «Уа-ах!» – закричала очнувшаяся мазохистка. Из-за резкого сокращения мышц ту аж подбросила на кровати. Приняв сидячее положение, она с широко открытыми глазами обвела комнату ошалелым, расфокусированным взглядом. Дыхание девушки при этом было крайне частым и глубоким, отчего ее большая грудь ходила ходуном, приковывая к себе мое внимание. Насладившись прекрасным видом вздымающихся вершин, решаю перейти к заключительному раунду. Приблизившись к ней с вполне очевидными намерениями, хватаю ее за предплечье и тяну на себя. Она податливо встала с кровати, но не смогла удержаться на ногах и обязательно бы упала, не успея я вовремя подхватить ее за талию. Наши тела вплотную прижимались друг к другу, вследствие чего мой стояк упирался ей в животик и недвусмысленно намекал, что нашему сайтию суждено продолжиться. Обхватив свой ствол ладонью, направляю тот в сокровенное местечко своей любовницы и одним резким движением оказываюсь внутри все еще влажной от обильно выделявшихся любовных соков киски. Взгляд Саюки сразу же обрел ясность. Она поняла, что я без зазрения совести использую ее тело, как только мне вздумается, и ни капли этому не противилась. Напротив, она была только рада выступать в роли моей секс-игрушки, что было легко понять по зарумянившимся от вожделения щечкам. Самостоятельно находиться в вертикальном положении она была не способна, посему мне приходилось постоянно ее придерживать. Однако вместо талии я выбрал более манящую часть тела, расположив ладони на сочных ягодицах, одновременно с тем не отказывая себе в удовольствии тщательно их прощупать. Как только партнерша немного разогрелась, вновь начав постановать от удовольствия, я жадно впился в ее уста. На мой поцелуй охотно ответили, однако язычок оголтелой мазохистки при этом не ввязывался в борьбу, а с радостью уступал лидерство, ведь ее хозяйка отчаянно желала быть ведомой даже в таких мелочах. Что ж, Саюки получила достаточно времени для передышки. Пора перейти к заключительной части наших игр. Разорвав поцелуй, беру девушки на руки и бросаю на кровать. «Ложись на живот», — приказал я тоном, не терпящим возражений. Сглотнув от волнения, она выполнила требование, с ожиданием поглядывая на мои дальнейшие действия. Я же, взяв в руки свечку, зажег пропитавшийся воском фитиль, только после этого, расположившись над бедрами Такихары, вернул своего змея в теплую пещерку. За это время свеча разгорелась достаточно, чтобы воск на ее кончике расплавился и стал стекать вниз. На мою руку уже успело упасть несколько капель, вызывая болезненные, но вполне терпимые ощущения. Но так как это не я здесь тащусь от боли и унижений, а потому вскоре свеча оказалась над спинкой Саюки. Дождавшись, когда в образовавшейся на верхушке чаши соберется побольше воска, наклоняю свечу таким образом, чтобы крупная капля жидкости упала меж лопаток девушки. «Мхья!» – взвизгнула любительница острых ощущений. Внезапная боль невольно заставила партнершу дернуться, приведя к тому, что ее ягодицы произвели звонкий шлепок при соприкосновении с моим пахом. Обратив внимание на данную часть тела, выбираю упругую попку своей следующей целью. Через несколько минут обе ягодицы девушки были щедро покрыты воском, а сама она уже сорвала голос от криков и громких стонов. Но одного этого было недостаточно, необходимо использовать весь доступный инструментарий. Электрозажимы, в отличие от ошейника, имели возможность работать постоянно, а не только при нажатии на кнопку. То есть все это время соски школьницы подвергались воздействию электричества. Но поскольку его мощность была не так уж и велика, оно служило скорее дополнительной стимуляцией. Теперь же я, вытащив пульт из щелка Саюки, до упора прокрутил колесико в сторону максимальной мощности. И судя по тому, как задрожало тело мазохисточки, теперь воздействие являлось вполне себе чувствительным. Разобравшись с зажимами, перехожу к следующему пульту, ползунок на котором точно так же был передвинут мною к отметке Мах. Осталось лишь активировать ошейник, что я тут же и сделал. Нажатие кнопки позволяло произвести один единственный удар током, длительность которого составляла не больше 1-2 секунд. Такой расклад меня, понятное дело, не устраивал, в связи с чем приходилось прожимать кнопку каждые 10 секунд, не забывая при этом и о работе с воском. Подобный подход приносил свои плоды. Саюки уже не кричала, нет, она жалобно поскуливала, словно и впрямь уподобилась собаке, роль которой столь скрупулезно отыгрывала. Ее руки с силой сжимали простынь. Казалось, того и гляди, девушка вовсе порвет ее на клочки. Поведение мазохистки более чем явно свидетельствовало о том, что в данный момент она получила больше, чем способна переживать. Боль и удовольствие шли рука об руку друг с другом, затуманивая рассудок и вынуждая тело девушки изгибаться в причудливых позах, а глаза закатываться. Почувствовав, что скоро финиширую, собираю волосы партнерши в пучок, наматываю его на кулак и тяну на себя, совершая последние несколько десятков толчков, а после с удовольствием изливаюсь внутрь. Как только мое семя достигло внутренней полости киски, Саюки огласила комнату тонким писком и затряслась от охватившего ее оргазма. В один момент ее нога так сильно дернулась, что выбила из моей ослабевшей руки свечу. Это привело к тому, что та упала ровнехонько ей на ягодицу фитилем вниз, отчего и потухла. В этот момент я трижды пожалел, что вовремя не вынул не успевший обмякнуть стояк из лона своей любовницы, ведь та сжала его с такой силой, что, казалось, он вот-вот лопнет, подобно футбольному мячу, угодившему под гидравлический пресс. Я в тот же миг попытался исправить ситуацию, но куда там, член зажало с такой силой, что я скорее его с концами оторву, чем умудрюсь аккуратненько извлечь. Так как тело девушки активно двигалось, мне пришлось навалиться на нее, чтобы зафиксировать в одном положении и не лишиться достоинства. А самое неприятное заключалось в том, что кульминация Саюки была до удивления долгой и, похоже, множественной. Я насчитал по меньшей мере 6 оргазмов, каждый из которых был мощнее предыдущего. Думаю, не последнюю роль в этом сыграла и упавшая свеча, послужившая той соломинкой, что переломила спину верблюда. Спустя некоторое время ее мышцы расслабились, а я смог извлечь свой чудом не сломавшийся член. Упав на спину, уставился в потолок, думая о том, что секс с двумя девушками за столь короткий промежуток времени – это перебор. Сил не было абсолютно. Но помня, что случается с моими пассиями при сильном оргазме, преодолеваю усталость, поднимаюсь с кровати и направляюсь к лежащей без единого движения брюнетке, из влагалища которой вытекала струйка йогурта, которым я ее щедро заправил. Перевернув юную мазохистку на спину, я ужаснулся ее внешнему виду. Кожа лица была неестественно белой, белок глаз приобрел красный оттенок из-за лопнувших капилляров, а из приоткрытого рта вперемешку со слюной стекала пузырившаяся пена. А вот это нехорошо, совсем нехорошо. Несмотря на то, что ее глаза были открыты, она никак не реагировала на внешние раздражители. Не теряя времени, кладу руку ей плечо и отдаю команду системе вложить 2 кайна в телосложение, но, ошибка, проведение процедуры возможно исключительно на живых людях. Блять, глава 42, увидев системное уведомление, я не сразу поверил в его истинность. Нет, несмотря на то, что доселе система никогда не ошибалась, я попросту отказывался верить. Посему вскоре моя голова прижималась к груди Саюки. Однако худшим опасениям было не суждено развеяться. Ее сердце не билось. Мои руки тут же охватил тремор, а в животе образовался тягучий комок. Вопросы. Как это возможно? И что теперь делать? Заполонили мой разум темнейшей пеленой отчаяния. С трудом переборов страх, выхожу из ступора и, не теряя времени, принимаюсь проводить реанимацию. Время для меня превратилось в тянущуюся патоку, в которой секунды превращались в минуты. Совмещая непрямой массаж сердца с искусственным дыханием, через некоторое время я добился того, что сердце девушки совершило свой первый удар, а легкие самостоятельно начали наполняться воздухом. На протяжении следующих минут я не терял бдительности, внимательно отслеживая состояние Такихары. К счастью, все обошлось, и более ее сердце не останавливалось. Тем не менее меня волновало еще и то, насколько серьезный урон организму нанесла хоть и непродолжительная, но все же клиническая смерть. Так или иначе мне придется вложить несколько кайнов в ее телосложение, иначе, боюсь, девушка не сможет в полной мере восстановить свое здоровье. Когда моя рука уже тянулась к плечу Такихары, дабы воплотить задуманное, внезапно дала о себе знать система. Достижение. Доведение Саюки Такихары до состояния клинической смерти в процессе полового акта выполнено. Награда. 5 кайнов. Да иди ты нахрен с такими достижениями, не буду я убивать своих девушек ради нескольких кайнов. Прежде, чем я разразился потоком витиеватых матерных конструкций в адрес системы, она выдала очередное сообщение. Достижение. Доведение Саюки Такихары до внерангового уровня оргазма выполнено. Награда. 20 кайнов. Техника чувствительных касаний. Похоже, помимо уже известных мне 10 уровней, существует и внеранговый. И, судя по всему, он не был включен в общий список вследствие урона для организма, который тот за собой несет. Награда действительно неплоха, но если и пытаться достигнуть Вниранга, то только с сильной партнершей. Думаю, та же Сигура сможет его пережить без серьезных для себя последствий. Ну а в случае чего я просто излечу повреждения. Кстати об этом. Прикоснувшись к бессознательной Саюки, трачу 2 кайна на увеличение характеристик ее телосложения. Благо, в данном случае прибыль значительно перекрывает затраты, девушка принесла мне гораздо больше, чем я сейчас потратил. Таким макаром, мазохистка вскоре без особых усилий выбьется в лидеры школы по спортивным показателям. А на закономерно возникнувшие вопросы окружающих можно отвечать, что проходит особые тренировки, что на самом деле не будет являться ложью. Тренировки у нее и впрямь жесткие. Только через 5 минут, за которые я успел худо-бедно отойти от пережитого стресса, веки Саюки задрожали, знаменуя скорое пробуждение. «Кики», – прошептала она слабым голосом, как только ее глаза открылись, – «что случилось? Мы перестарались, и ты потеряла сознание», – соврал я, дабы не пугать собеседницу. «Странно, я думала, что умерла», – устало пробормотала девушка. «С чего ты взяла?» – интересуюсь, не выказывая своего волнения. «Я чувствовала, будто каждый твой толчок выбивает мое сознание из тела, а в один момент мне стало настолько хорошо», – мечтательно закатила глазки Саюки, смакуя недавние воспоминания. «Каким-то образом я интуитивно понимала, что за такое удовольствие последует расплата, а потом перед глазами все померкло, но вместо небытия мне открылась совершенно другая картина. Я будто стала сторонним наблюдателем, видела свое бездыханное тело, а также то, как ты делаешь мне искусственное дыхание», делилась со мной воспоминаниями Саюки совершенно безмятежным тоном. «А что потом? Меня втянуло обратно в тело», пожала она плечами. «И тебе не было страшно?» «Как ни странно, нет. Напротив, на душе было так спокойно, никаких тревог или беспокойств, словно все земные обстоятельства уже не властны надо мной, а значит, и поводов для волнений нет. Ну, раз скрывать это бессмысленно, то скажу, ты и впрямь умерла. И то, что ты видела, происходило на самом деле», ответил я, перестав скрывать очевидное. «Офигеть! Получается, я была затрахана до смерти. Это же великолепно!» — воскликнула девушка, выдержав драматическую паузу. «Всегда об этом мечтала. Давай как-нибудь повторим», — с энтузиазмом вымолвила она, приподнявшись с кровати. «Я тебе сейчас повторю. А если ты в следующий раз действительно отдашь Богу душу, тогда я ведь смогу увидеть, как хозяин будет глумиться над моим трупом». Стукнула она кулачком по раскрытой ладони, показывая, насколько ей нравится данная идея. «Я же просто пялился на это чудо», — глупо моргая глазами от изумления. «Идиотка!» — в сердцах выкрикнул я. «Ох, спасибо, господин!» — восприняла она мою фразу за комплимент. «Я тебя сейчас прибью», — прошипел я. «Так вы все-таки не против моей идеи?» — обрадовалась Саюки. «Да еб твою мать! Ну и как угрожать этой мазохистке, если она любое наказание считает за поощрение? Ты наказана месяцем без секса», — все же придумал я способ отыграться за потраченные нервы. «Но, господин, мне такое наказание не нрау-у-у». Хотела было возмутиться она, но схлопотала разряд током от ошейника. «Это не обсуждается», — кинул я безапелляционным тоном, поднимаясь с кровати. Поняла. Внезапно дверь в комнату открылась, и в помещение зашла Саюка. В отличие от того, какой она отсюда вышла, теперь на девушке имелась одежда. А судя по тому, что ее волосы были слегка влажными, она не так давно приняла душ. «Ну вы и дали, Саюки, ты так кричала, что в доме стекла вибрировали», — восхищенно выдала хозяйка комнаты, смотря на свою подругу. «Извини за доставленные неудобства», — склонила голову Саюки. «Пустое, я знаю, как сложно сдержать голос, возлегая с господином». «Занятно, обе они называли меня господином, но смысл, вкладываемый в данное слово, у каждой немного, но различался. Для Саюки это скорее синоним мужа, которому она должна беспрекословно подчиняться, что на самом-то деле не так уж и далеко от бытия рабыней. Коренное отличие в том, что мечница считала подчинение совершенно естественным, но не получала удовольствия от унижения и не стремилась быть наказанной. Напротив, девушка желала как можно лучше меня ублажить, исполняя роль примерной жены. Девушки довольно быстро разговорились, делясь своими впечатлениями, и, должен отметить, они смогли вызвать у меня смущение. Столько лестных слов в свой адрес я прежде никогда не слышал. Поняв, что такими темпами можно и звезду словить, мне пришлось ретироваться. Уведомив дам о том, что пойду принять душ, осведомляюсь у хозяйки дома местоположение Монова и направлюсь в нужную сторону, согласно полученному маршруту. Стоя под исторгаемыми душем струями горячей воды, я смывал с себя накопленную за день усталость. Когда через пару минут я почувствовал, что в достаточной мере отошел от пережитого стресса, то мысленно развернул системное меню. Ранее мне было несколько не до этого, поэтому я даже и не подумал получить больше информации об одной из полученных наград, решив повременить с данным вопросом. Вместе с уединением во мне разгорелся и интерес к технике чувствительных касаний. Кликнув на нее, я добился развернутого пояснения, в которое сразу же начал вчитываться. Техника чувствительных касаний – комплекс знаний анатомии и навыков, способных помочь пользователю подарить женскому телу неимоверное удовольствие. Пояснение было не так уж и многословно, но постигнуть основную суть позволяло. Также ниже имелся следующий пункт – изучить. По всей видимости, возможности отказаться система не предоставляла. Впрочем, и изучать меня никто не заставлял. Можно просто не обращать внимания на уведомление, что и будет являться отрицательным ответом. Делать этого я, конечно же, не стану. По большому счету, я не вижу повода не принимать положенную мне награду, посему, более не колеблясь, прожимаю изучить, после чего, уперев руку в стену, на добрый десяток секунд проваливаюсь в что-то наподобие транса. Мое сознание было погребено под ворохом образов. Акупунктурные точки, расположение мышц, связок, лимфатических узлов и кровеносных сосудов – все это далеко не полный список полученных мною знаний. Теперь я также знал, как просканировать человеческий организм с помощью КИ, воздействуя на определенные зоны женского тела, убрать усталость, вызвать у цели состояние крайнего блаженства и даже довести до оргазма. Добиться этого можно всего лишь стимуляцией нескольких зон при помощи рук и одной занимательной техники, которая позволяет подстраивать собственную внутреннюю энергию под энергию девушки и выпускать ее в виде эдаких волн, которые при наложении друг на друга вызывают синергетические эффекты и возносят женщину на небеса. Не буквально, конечно же. Вообще, эффект будет различен в зависимости от стимулируемой зоны. Так, массажируя область спины, можно добиться расслабления и приятной неги. Если же сосредоточить усилия на бедрах, груди, лобке или нижней области живота, то удовольствие примет несколько иной характер. Одним словом, техника полезна как в делах любовных, так и во вполне повседневных задачах. С ней моя цель – зарабатывать на массаже, имеет шанс осуществиться. Ага, только клиенты что-то не спешат выстраиваться в очередь. Мало того, полученные знания возможно применять и в боевых искусствах, атакуя по точкам, что вызовут у цели адскую боль. Правда, из-за различия женского и мужского организма, преимущество себя раскрывает только при сражениях с девушками. Что ж, это лучше, чем ничего. Покинув душ, я насухо обтерся полотенцем и накинул на себя одежду, после чего вернулся к девочкам. Однако стоило моей ноге переступить порог комнаты, как я сразу же почувствовал изменившуюся атмосферу. Саика с Саюки больше не щебетали напропалую, а угрюмо смотрели в телефон. Завидев меня, обе показали на своем лице скорбное выражение. «Что-то случилось?» – спросил я, интуитивно чувствую надвигающиеся проблемы. «Кики», – замялась мечница, – не спеша продолжать фразу. «Саика, не томи, Хирацука Синпай попала в аварию. Она жива?» – спросил я, ощущая, как сердце пропустило удар. «В коме. Откуда вы это узнали?» Не мог я не задаться вопросом источника информации. Из школьного чата взяла слово Саюки, мать одного из учеников работает в больнице. Придя к ней на работу, он подслушал ее разговор с медсестрой. «И как давно это произошло?» «Вроде бы в пятницу вечером». «Постой, ты куда?» – спросила Саюки, увидев, что я поспешил к выходу из комнаты, навестить учителя. «Но, не отговаривайте меня, я должен это сделать», – перебиваю Саика на полуслове. «Я хотела сказать, что ты не знаешь, в какой она больнице». Фраза девушки заставила меня застыть на месте от осознания. Мысленно отвесив себе подзатыльник, я сконфуженно поинтересовался номером больницы. Да только девушки и сами его не знали. Тот парень не сообщил данную информацию. Пришлось доставать телефон и несколько минут гуглить, вбив в поисковик фамилию парня и ключевые слова в виде слов «больница», «врач» и наименование нашего города. В конце концов, удача нам улыбнулась, мать парня являлась достаточно известным врачом, чтобы в интернете имелись нужные сведения. Только после этого я, накинув куртку, покинул дом Бусудзимы, направившись в сторону нужной мне автобусной остановки. Девушки, конечно же, порывались пойти со мной, но я не хотел терять времени, ожидая, пока Саюки примет душ, а после нашего сайтия душ ее как нужен.